Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 9 февраля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор и основатель Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Кто нас видит, кто нас слышит. Также в студии присутствует Алексей Щербаков как ведущий, и Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что сегодня вы можете, и как и всегда, вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Вера без религии возможна?». Вот такая вот у нас сегодня острая тема, и поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте свои вопросы, чтобы нам разбираться в этом вопросе вместе. Ну вот в прошлом эфире, который у нас был «Религия, язычество и вера», мы говорили о том, что такое религия, что такое вера и что такое язычество, какие бывают у них уровни, каким образом люди на них переходят и как это влияет на их жизнь, на жизнь их семей, также вследствие на общество и на мир. Ну а сегодня мы разберемся, что такое вера и чем эти понятия отличаются от религии и могут ли они обойтись без нее. Ну вот, очень популярное определение в интернете, что вера — это индивидуальное восприятие чего-либо с позиции бездоказательного принятия. Вот такое смешанное определение, Алексей. А на твой взгляд, какое определение нам, ну, ближе подходит к определению слова «вера»? Так все зависит от того, что мы вкладываем в понятие «вера». Если мы вкладываем бытовой смысл, то в этом случае тогда да, совершенно верно. Верю, не верю. Сказали так, близко воспринимаю, значит верю. Не близко, не воспринимаю, значит, не верю. Или бывают такие случаи. Может, возможно, может, нет. Верю, не верю. Ну, посмотрим. Но это с точки зрения бытового восприятия. А если мы говорим про веру исконную или истотную, то это совсем другое значение. Вера, так если перевести с древнего славяно-русского про языка на современный, примерно будет звучать как мудрость познания того, что есть в этом мире, то, что дает нам возможность жить, то, что нас вразумляет, то, что мы осознаем и о чем мы догадываемся. Сияющая первичная божественная мудрость, вот здесь вот как раз в этом слове это и заложено, и ведание ее. А слово «веда» – это проявление мудрости, а одно из значений – это мудрость. Поэтому если мы говорим о высшем понимании слова «вера», то оно намного интереснее и намного объемней, нежели чем «вера» в бытовом смысле этого слова. И в прошлый раз, когда мы говорили про религию, веру, язычество, то не совсем до конца раскрыли некоторые соединяющие их, либо разные элементы, которые дают возможность нам все это осознавать, и не раскрыли до конца уровни, на мой взгляд, так. Поэтому если говорить с точки зрения, вот вопрос, как мы поставим, вера без религии, возможно, нет, то можно ответить просто. Да, возможно. Ну и на этом все. Закрыть наш эфир и все. Если же мы хотим, как товарищ Сухов, помучиться, то в этом случае тогда давайте запасемся теплой водичкой, чаем, удобнее сядемся на наших стульчиках, ну и расположим свое сознание к восприятию. Давайте будем разбираться. Ну, для начала напомню, что слово «религия» означает повторное соединение кого-то с кем-то. Это уже так, ну, оскомину набило, может быть, у кого-то, но нас могут слушать люди, которые первый раз вообще слушают, и для них слово «религия» имеет под собой понимание чего-то такого высшего, связанного как раз с верой в Бога, либо верой Богу. Не просто так я сказал, что это связь кого-то через кого-то. Всегда в религии есть посредник, потому что «ре» приставочка означает повтор, повторные действия, повторные какие-то осмысления, ну, повтор. Например, есть конструкция, есть реконструкция, есть монтаж, есть ремонтаж, ремонт. Это как раз повторные действия. То есть было нечто, было что-то, и кто-то что-то вот там создал. А лига означает связующую нить, связку, соединение. В музыке часто говорят «играй легато», то есть связано. В международной политике есть такое понятие «лига наций», «связь наций», «лигатура», опять же, соединяющая. Поэтому слово «религия» – это повторная связь, и не более того. А раз повторная связь, кто-то повторно связывает, значит, обязательно есть тот, кто связывает, то есть посредник. И чем отличается вот вера высшая, где есть мудрость божественная, мудрость вселенская, мудрость, относящаяся к всем мирам, не только яви, но и тем, которые человеку мало доступны, тем, что мы без посредников можем взаимодействовать со своими предками, со своими богами, с этим миром. А в религии обязательно есть какой-либо посредник. Обязательно. Даже если он не облечен каким-то саном, который привязан к какому-то там месту, все равно к нему народ обращается как к посреднику. И вот как он себя поведет, как он что-то проведет, то так и будет. И вот в прошлый раз мы рассматривали слово язычество. Ну, язычие – это народ, это представитель народа. Язык – это не обязательно русский там язык с точки зрения, как мы говорим, потому что русская речь есть. Речь и язык – это не совсем одно и то же. Язык более широкое представление. Речь – это все-таки более узкое, а язык – это более широкое. Это понимание, представление, образы, которые существуют в языче, в народе, то есть культура. А речь – это только донесение чего-то, речет, связанное изложение чего-либо. Так вот, когда мы говорили про язычество, то выяснили, что такого понятия язычества вот в том смысле, что это человек, который не находится в религии, в древности не было. И это слово привнесено было, когда инородные религии на Русь пытались занести. И тогда тех, кто не находился в какой-либо религии привнесенной, стали называть язычниками, то есть язычий народ, живущий по укладам своего народа. И все, кто не в религии, вот всех называют язычниками. А мы-то себя язычниками не называли. Язычи – да, а язычник – нет. Язычниками мы называли, наоборот, тех, которые в свою культуру либо предали, либо несли иное что-то. Вот это были для нас язычники. То есть в старой вере язычником называют того, кто пришел со своим уставом к нам, кто нам несет свое представление, узкое, широкое, искаженное, неважно, свое представление о каком-то боге, о каком-то божественном явлении. Вот это для нас был всегда язычник. А вот сейчас это все перевернуто. И поэтому, когда кто-то говорит, мы язычники, я как-то так, ну, вы что, сами себе, что ли, это, ну, как-то враги-то? Вы сами отвергаете свою культуру? Вы язычи, но вы не язычники. Язычники те, кто инородные приносят. И поскольку язычник, опять же, это народ, ну, язычи – это народ, представитель народной культуры, поэтому тот, кого сейчас называют язычником, это представитель, еще раз, вот прям жирной чертой, много раз об этом уже сегодня сказал, представитель родовой своей культуры. Как и в вере, в постижении веры, в язычестве и в религии есть разные уровни. Вот об этом в прошлый раз я намекнул, но конкретно вот так вот прям вот опять жирной чертой не подвел. Что имеется в виду? Человек, исходя из своего уровня готовности, восприятия этого мира, из своего личного опыта, из каких-то личных качеств, например, умственных, способен воспринимать какую-либо информацию. Ну, наверное, обращали внимание на то, что вот такие люди встречаются, которые где-то там прозорливее, чем мы, да, где-то, наоборот, что-то еще не познали. Есть маленькие дети, которые только-только пытаются разузнать, что такое мир. Они задают кучу вопросов. Иногда, задавая вопрос, они не вникают в суть этого вопроса. Но просто надо им вопросы задавать. Так они устроены. Это все на подсознание. Закладывается. Таким образом, они этот мир познают, даже если, кажется, они не слушают. Есть люди, которые уже выжили из ума, к примеру. Такое тоже случается. Так вот, исходя из индивидуальных качеств, мы все уникальны, и мы по-разному воспринимаем этот мир. По-разному способны проявлять себя в мире. Вот то же самое есть и в религиях, и в язычестве, и в вере. Однако, поскольку сегодня у нас тема «Вера без религии», возможно или нет, то, наверное, надо следующее отметить. Вера может пронизывать все уровни религии и язычества. Но она намного шире, нежели чем язычество, как там его представляют, и религию. А вот религия и язычество, впитать в себя в полной мере веру не могут. Узковаты, тесноваты. Религия всегда строится на догмах, а догмы – это жесткие здания, которые ограничивают, либо коробки, боксы такие, которые ограничивают чего-то от чего-то, отделяют. И если что-то не выкладывается в эти догмы, то это воспринимается как что-то такое за вот рамками восприятия, либо враждебное, либо запрещенное. Ну, как-то вот закрываются от него. Первый уровень религии и первый уровень язычества очень схожи между собой. Всегда есть, как я уже сказал, посредник, обязательно. Всегда есть какие-то догматы, даже если это, например, язычество говорят, нет, у нас догм нет, мы вот воспринимаем мир, какой он есть, мы вот относимся к духам, к природе, к богам, как к своей родне, как к своему что-то близкому. Но все равно какие-то определенные уклады и меры расставлены. А в религии это просто жестче прописано. Вот в религии открываешь, когда каноны какие-то, и там прописано, как молиться, когда молиться, как креститься, как чего делать, там, либо, там намаз совершает, либо там еще что-то делать. Там все-все-все конкретно прописано. Вплоть до того, где кто должен стоять, какую чашу подносить, какую атрибутику там с собой нести и так далее и тому подобное. язычестве чуть-чуть так попроще в этом смысле, но тоже обязательно присутствуют обрядодеи, тоже присутствуют места, на которых это проводится, также присутствуют либо кумиры, либо лики, либо какие-то изваяния, чуры и так далее. Это все там присутствует. Поэтому мы видим прямую схожесть. Вопрос только в другом. Атрибутика вроде похожа, проведение по правилам вроде похоже, но отличие в том, что религиозное направление – это поклонение конкретно какому-то, скажем так, Богу, который что-то требует. А вот в народной культуре идет разговор не о том, что от меня Бог это требует, а я это даю, потому что это мои родственники. Здесь какой-то Бог отстраненный, который злой, который наказывает, который следит, который может как-то так что-то сделать такое, что нам неприятно. А здесь родственники. Вот главное отличие. Несмотря на какие-то схожие элементы поведения, проведения чего-то. Что же касаемо веры. Вера существует вообще без каких-либо установок на то, что вот обязательно нужно в этот день что-то исполнить. Вот обязательно нужно перед этим кумиром, перед этим ликом, перед этим чуром что-то сотворить. Обязательно нужно там... Обязанности в вере отсутствуют. Почему? Это очень важно. Потому что человек, ведающий, делает не тогда, когда кем-то приписано, а тогда, когда это необходимо ему, его семье, роду, обществу, миру, когда для этого создаются какие-то условия, то есть он что-то почувствовал, и он это делает. Он это может делать совершенно самостоятельно, не проявляя, не обращаясь к каким-то посредникам, помощникам и так далее. Он это может делать в любом совершенном месте, не совершая каких-то действий, связанных с атрибутикой. Потому что ведание вселенской, божественной, первичной, сияющей мудрости не подразумевает наличие какой-либо атрибутики. Вот чем вера отличается от религии и начального язычества. По большому счету, вера отличается от религии и язычества. По большому счету, религия и язычество имеют только два уровня. А вера имеет не менее 4 уровней. Сейчас попытаюсь объяснить. Первый уровень – это выполнение мер, укладов, установок кем-то данных, то есть жизнь по мере. А жизнь по мере, значит, начать с меры, да, значит, смерть, который кто-то мне дал. И исполнение этого всего. Опять же, по мере и укладам, которые мне кто-то дал. А второй уровень – это те, которые эту меру определяют. В религии это какие-то пастыри, и там своя целая такая интересная пирамидка выстраивается. А в народной культуре, в народной вере – это ведущие люди, которых признали как ведущих людей, которые могут проводить обряды, которые могут хранить какие-то народные предания, культуру, ну, что-то такое, древние, может быть, письмена какие-то, и которые вот проводят по этим вот всем канонам, прописанным, какие-то обряды или что-то еще с этим связано. Ведическая культура, первые два уровня, может перемешиваться и с язычеством, и с религией, потому что тоже находится в состоянии смерда. Человек тоже находится вот в начальном этапе в состоянии смерда. Он ищет какие-то варианты, которые ему больше подходят. И из того, своего опыта нету еще, из того, что кто-то сказал, где-то он что-то прочитал, что-то увидел. И вот часто такие люди, которые по своему призванию, по своему природному происхождению на Землю, которую пришли, вот выше уровни, чем религия, язычество, они все равно вначале вот с этими такими же людьми, как и они, ну, куда-то ходят, во что-то вот окунаются. И поэтому часто мы видим, когда человек, которому предписано быть не в религии, не в язычестве, а именно в ведической культуре, он также вот встает в какую-то религию, в какую-то там секту может зайти, с язычеством обязательно будет связан. И это неплохо, это нехорошо. Это так есть. И этот уровень становления очень важен. Невозможно этот уровень становления пропустить. Какой-то наставник, какой-то учитель все равно рядом будет. А поскольку на сегодняшний день, я именно говорю про сегодняшний день, вот именно ведунов третьего, четвертого уровня, которых там жрецами называют, волхвами которых называют, такого высокого уровня, ну, днем с огнем трудно найти, и наставников таких очень мало, то вот оно происходит по наитию. И поэтому человек, который идет по ведическому пути, как я уже сказал ранее, часто попадает на начальном этапе в какие-то религиозные объединения, какие-то секты, какие-то еще там, может быть, эзотерические направления. Но один из показателей того, что это его просто обучение, а у него на самом деле более продвинутый такой взгляд на будущее, продвинутое предназначение, более высокое предназначение, чем первый, второй уровень, это то, что он в них долго не остается. Он их изучает, он берет очень много оттуда, то, что важно. И вот он как по ступенечкам побывал здесь, побывал здесь, побывал здесь. Вникает, изучает, благодарит, выходит дальше. Понимает, идет тесновато, идет дальше. Как вот в первом классе рубашечка вот такого размера, во втором такого, в третьем такого. А уже там к десятому классу смотришь, уже рубашка такая большая, похожая на взрослую. То же самое здесь. Окунулся куда-то, ну, побыл там годик второй, пошел дальше. Одежду снял, поблагодарил, идет дальше. А вот те, кому предназначение всегда быть, например, в первом вот этом уровне, неважно, религия либо язычество, он в этой рубашоночке всю жизнь-то и будет ходить. И поэтому для него это, что очень важно, это догматы, это уклады, слово, это атрибутика, это правила поведения. И с такими людьми очень бывает тяжело говорить. Потому что, ну, тяжело бывает, когда ты не понимаешь этого. Вот это уточнение сам. Когда понимаешь, все очень просто, на самом деле. Проводил несколько раз проводил эксперименты, когда вот с такими вот людьми в религии, либо в староверии, либо там в язычестве, либо еще где-то, который на первом уровне своего бытия находится, до эксперимента пытался разговаривать с точки зрения того, давайте чуть-чуть пошире посмотрим. В ответ прилетает «нет». И причем прилетает с жестким ограничением. Потом это жесткое ограничение в форме агрессии звучит. Ну а потом агрессия переходит уже в такое отстранение, желание повоевать и так далее. Догматы, мера для них более важны, нежели чем суть бытия. Поэтому для них религия и начальный уровень язычества очень и очень важны. Что лучше из этого? Ну, как я скажу, что лучше? Кому-то свиный хрящ, кому-то апельсин. Конечно, так вот, если разбираться, если человек в своей культуре живет, конечно же, инородная, там, какую-то религию взвешивает в себя, ну, наверное, смысла нет. Поэтому, вот, может быть, начальная вот эта народная основа, она-то и лучше, потому что человек хотя бы пытается понимать, что происходит с точки зрения быта, уклада. А первый уровень – это я, тело, это всегда быт, уклад, жизнеобеспечение, взаимодействие с ближним своим кругом. И вот даже если ему нужна какая-то символика, какие-то обряды, ну хотя бы они отталкиваются от того, что позволяет роду существовать. Ну а для кого-то это не важно. Для кого-то важно, там, например, говорить о чем-то, что пускай даже инородное, но оно такое красивое, светлое, где там веками типа проверенное. Поэтому я не берусь говорить, для кого что лучше. Я свою точку зрения выражаю, что, на мой взгляд, конечно, свое родовое лучше. Но кто наставник? Вопрос, кто наставник? Потому что и в религии, и в язычестве встречаются люди, наставники очень-очень разных уровней. В религии я встречал чернушников, вообще откровенных чернушников, которые вытворяют там такое, что вот назвать потом божественным – это невозможно. И в то же время в религии я встречал людей с очень высоким душевным, духовным, сущностным уровнем развития. Светлые, добрые, человеколюбивые, миролюбивые и мудрые люди. Вот с ним общаешься – и хорошо. Он тебя понимает, ты его понимаешь. И здесь религия вообще уходит на второй план. Вы просто друг друга понимаете. Вам просто тепло, просто хорошо. То же самое в язычестве. Есть наставники, которые миролюбивые, которые к свету тянутся, которые поддерживают народную культуру не как кто-то где-то описал, а как оно есть, как это наше естество нам говорит. А есть те чернушники такие конкретные, которые хватаются, да не пойми за что там, и кровь готовы проливать, потому что кто-то там написал, что так было. И алкоголь там хлещут, и вытворяют не пойми что, и занимаются то, что в религии называется свальным грехом там, да. И для них это норма. Они считают, так жили наши предки, потому что кто-то им об этом сказал, кто-то прописал. Вот первый уровень, помните, жизнь по мере. Им такую меру установили. Вот они остаются в этой мере всегда на первом уровне. Все чернушники всегда на первом уровне. Второй уровень – это уже руководители. Конечно же, встречаются и на втором уровне вот эти вот чернушники, но их выдвигают туда, в руководство. И они уже где-то так вот начинают через осознание работать и знаю таких, которые в молодости, проявляя чернушничество, что в религии, что в язычестве, занимаясь вот этим непотребством, блудничеством под видом того, что так положено, потом вдруг как-то вот вроде бы осмысляют что-то и начинают говорить с другой позиции, перестают что-то делать, ну хотя бы на людях перестают что-то делать такое, что называется развратом, какими-то там непотребствами и так далее. Может быть, души-то они остались такими же, может быть, но хотя бы они это не делают при людях, они хотя бы людей туда не зовут. А вот светлые люди еще легче проходят во второй уровень, но если они остаются в религии и в язычестве, все, дальше предел. И как-то один человек спросил, а вот где как раз этот предел и уровни, вот язычество, первый, второй уровень, и то же самое религия, первый, второй уровень. Ответ очень простой. На первом уровне всегда присутствует, как я сказал, давление догм, укладов, меры кем-то данной и атрибутика. Важна атрибутика. В религии иконы, какие-то знаки, символы, книги, ну и так далее, и тому подобное. Ну, естественно, там кресты, само собой, да. А в язычестве это то же самое, обратите внимание, на первом уровне. Знаки, символы, кумиры, лики и так далее. Ну и, само собой, обереги. Вот такие большие, там, например, да. Ну вот, сравните разницу. Если мы просто меняем крестик на коловратик, ну вот, и рясу меняем на белую одежду, то поведение примерно вот будет одинаковое. Ну, можете обижаться на меня, я говорю то, что есть. Никого я там не убеждаю, слушать меня, не слушать. Ну, исходите, послушайте. Может быть, полезно будет. На втором же уровне, что в религии, что в язычестве, к символике меньше интереса и меньше атрибутики. Человек может прийти на капище, может прийти в храм. Он сделает только то, что ему необходимо, даже если кто-то требует от него что-то сделать больше. То есть минимальная атрибутика, потому что он начинает уже осознавать что-то и мыслить что-то за пределами атрибута и обращения через атрибут к кому-то. Но на этом язычество и религия заканчиваются. А вот ведическая культура, ведовство, веда, продолжает двигаться дальше. И если на первом этапе обязательно человек проходит, что в религии язычества есть, находясь в ведовском ходе, да, в ведовском таком движении, обязательно он сталкивается с какими-то мудрецами, с какими-то наставниками, учителями, книг какие-то читает, может быть, там какие-то на себя вешает знаки принадлежности, то на втором уже меньше он изучает чего-то, он больше начинает чувствовать, потому что фундамент заложен, меньше уже атрибутики. И когда он выходит за пределы религиозного языческого, то тогда он уже становится человеком, который ведает основы этого мира, приближенные к нашей, например, там, галактике, ну и тому, что мы можем видеть и осознавать. Если будет интерес, почему я так говорю про галактику, потому что часто находятся те, которые продолжают кричать: «Алексей, как ты можешь говорить? Это все выдумки каких-то наших врагов». Я эту тему более подробно развею, почему я так говорю. И подробно разовью и развею некоторые такие вот выступления. Так вот, а на четвертом уровне он уже ведает, как устроен весь мир. Мир в широком смысле слова. С параллельными мирами, с параллельными вселенными, с мирами вселенных на всех уровнях. На всех уровнях, и с уровнями развития. Вот тут-то как раз и проявляется понимание того самого золотого пути восхождения духа и души, о котором наши предки достаточно часто говорили, о котором сейчас староверы многие говорят. И вот это направление как раз оно ведическое. Сюда вот дотянуться до третьего уровня с точки зрения религии, если человеку не дано по жизни это по предназначению, практически невозможно. Со второго уровня и язычество тоже будет перекрыто. Дальше развития не будет. А вот тот, кто по ведовскому пути идет, для того открывается третий, четвертый уровень. Вот какие уровни существуют, о которых в прошлый раз подробно я не рассказал. Алексей, если есть какие-то уточнения, у тебя что-то такое там созрело, то пока я к следующему пунктику не перешел, ты можешь высказать и свои мысли донести. У меня есть один вопросик небольшой. Такой, может быть, он с какой-то стороны очень детский. А как вообще возникла вера? Вера никак не возникла. Она изначально была. Как только появилась проекция миров и вселенных, вот это самое в большом смысле, о которой многие люди не догадываются, но о которой есть писание и о которой я рассказываю более широко, сразу же вера уже была там заложена. Сразу же ведание было подключено. Ибо если дается что-то, дается и понимание этого. Вот ведание первичной, сияющей божественной мудрости, то есть проявление божественного, давалось изначально к этой самой конструкции, которая называется вселенское мироздание. Вселенское в широком смысле, нежели наша вселенная. А укладов всей вот этой вот большой совокупности миров вселенных разных уровней, как вертикальных, так и горизонтальных. Поэтому вера ниоткуда не взялась. Эта сияющая первичная божественная мудрость была дана как дополнение к тому, в чем мы с вами находимся. И когда вот это, в чем мы с вами находимся, развернулось в полном материальном воплощении, то стали появляться и те, кто являлись, ну, кого сейчас называют первобогами, кто здесь дальше разворачивал, вера уже была. А дальше она просто передавалась по наследству и на разные уровни, потому что все эти уровни создавались для того, чтобы нам было что проходить. А для чего это я в своем семинаре «Родование жизни без страха» очень подробно рассказываю, ну, чтобы сейчас не семинарить нам. Хорошо. И вот еще ты говорил такой пример, да, что вера как ниточка нанизывает, ну вот религии, получается. И вот возникает такой вопрос, а религия вообще возможна без веры? Вот наоборот переверну все. Вот. И вообще присутствует ли в религии вера? Я изначально сказал, что да, возможно. Смотри, если человек идет по пути веры, ведания божественных замыслов, если ему нужно пройти первый, второй уровень, то религия и язычество, в зависимости, как он там, в чужое что-то или там в своем крутится, в народной культуре, а культура – это не песни, танцы, это не хороводы. Культура – это быт, уклад, отношение к себе, к этому миру, к семье, к обществу, ну и так далее. Так вот, вот эта вот вера, она пронизывает религию, язычество и на первом, и на втором уровне, а потом она уже просто самостоятельная. А если мы говорим про искусственно созданное, про тварное, где просто религия, то там вера не обязательна. Тогда религия – это всего лишь навсего инструмент для управления кем-то, что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем. Это то, что подключено к машине подавления, так называемой государственной, и каким-то укладом моральным, по которым следует жить. Вот это религия. Язычество. Если, опять же, вот вы возьмете аналогию, я провел же, да? Если вы возьмете, откиньте все чужое, вот это вот инородное, что нам было привнесено, и если оставите вот эту основу быта, здесь тоже это может быть без веры. Это уклад жизни, это отношение к природе, отношение к происходящему в природе, отношение к людям, к себе. И не обязательно ведать первичную сияющую божественную мудрость, не обязательно познавать замысел высший. В этом просто ты живешь. Поэтому религия и язычество без веры могут быть, как и вера, в общем-то, в конечном итоге тоже вполне может существовать без религии и язычества. Но на каком-то этапе они могут пересекаться. Но что больше-то? Ну, больше, естественно, это то, что связано не с каким-то там сказанием о том, как какой-то кто-то чего-то там создал, вот конкретно эту маленькую землю, и вот вокруг этой земли все крутится. Вот больше ничего не существует. Все остальное так, непонятно для чего, непонятно как. Но это же очень тесновато. А наши-то предки, ну, как-то так между звездами вообще-то летали, с земли на землю, перемещались. И перемещались не для того, чтобы кого-то поработить, а для того, чтобы утверждать жизнь. И если там была своя жизнь, ну не мешать хотя бы, не уничтожать ее. Поэтому земля – это не место, где мы родились, это место, куда мы пришли. Более 1,5 миллиардов лет назад первые наши прапредки сюда прибывали, наблюдали за тем, что происходит, делали здесь станции, станции наблюдения, лаборатории. Сюда привозили то, что необходимо для жизни человека. Потом эти станции были законсервированы на какой-то момент, жизнь развивалась, проводили какие-то эксперименты. Выводили новых существ, каких-то привозили, каких-то выводили. Ну вот, к примеру, все же знают, что у птиц есть выводковые, а есть гнездовые, да? Выводковые – те, которые в гнезде вылупились, там из яиц вылупились и побежали сразу за мамкой. Вот только вылез и побежал. То есть он к земным условиям приспособлен сразу. А есть вот те, которые в гнезде находятся какой-то срок, они должны опериться, они должны там наесться, да, и только после этого они пробуют крылышки, пытаются летать. Вот те, которые сразу способны перемещаться, это те, которые существа, которые здесь были созданы для этих условий, либо привезены были сюда, доставлены с похожих миров, с похожих земель. А те, которые требуют очень долгого взращивание для того, чтобы в этих условиях жить, это те, которые были конкретно привезены с других земель, рожден в других условиях для того, чтобы, ну, там, как-то себя проявлять. И здесь они адаптированы были. Теперь обратите внимание на человека. Маленький ребенок рождается. Сколько нужно времени для того, чтобы он стал разумным, чтобы он стал себе добывать пищу, чтобы себя обслуживать, чтобы общаться с другими. Это много-много-много-много. Времени нужно. Получается, что человек – это не просто неисконный житель Земли. Это даже не житель нашей галактики. Может быть, даже это не житель нашей Вселенной. Это тот, кто сюда пришел в созданные условия, может быть, даже им, когда он там находил стадии Бога, да, и он сейчас там и находится, а здесь только аватар. Ну, если так вот широко смотреть. И здесь проходят эти, хотел сказать слово игры, но какие тут игры, жизнь, да, кому сейчас не понравится. Проходят стадии вот этого вот жизни, этой самой жизнедеятельности в этом самом аватаре, исполняя поставленные задачи. Но он не самостоятельный от рождения. За ним нужен уход, его нужно кормить, за ним нужно следить, учить и так далее. И если упускается момент, когда развивается мозг, дополнительной правильной информации, вложения правильных образов, то мы наблюдаем эффект Маугли, замирание развития, если вдруг он не получил того, что нужно. Было множество экспериментов, как случайных, так и те, которые проводили самостоятельные какие-то уже в жизни люди. Жесткие эксперименты. К примеру, вот, ну, Маугли все же знают, да? Это там так Киплинг хорошо нарисовал, так читаешь, слушаешь, смотришь мультфильмы там вот эти, да, где он такой разумный человек, ну, вот он, справедливость торжествует, когда он появляется. А на самом деле эффект Маугли – это ужасное явление. Если он воспитывался волками либо собаками, он на четвереньках скачет, гавкает, ест как собака. И даже потом, если берут его в воспитание человеческого общества, он по-человечески практически-то и не обучаем. Мало случаев, когда человек хоть чуть-чуть становился похожим на человека, если он воспитывался, например, там, до 4-5 лет в какой-то там стае. Ну что еще? Газели воспитывали, какие-то горные козлы воспитывали. Та же самая история. Птицы там какие-то тоже воспитывали. Вот такие примеры, огромное количество. Эксперименты проводились, когда брали детей, выкупали у нищих, и сажали их в условиях таких вот, ну, вроде бы нормальных, пригодных, но с ними никак не общались. Вообще никак не общались. Еду им там подсовывали, никак с ними не говорили, на руки их не брали. Ну, просто покормили и ушли, покормили и ушли. А потом просто еду ставили, ставили, ставили. Никак не разговаривали. Ну, в конечном итоге получилось, что ничего хорошего из этого не выходило. Там хотя бы были примеры, каких-то животных. А здесь даже примеров нет. Это было очень страшное явление. Человеком, даже человекообразным трудно было назвать такое существо. Был еще один очень хитрый эксперимент, так скажем, когда товарищи библейской национальности решили провести такое жесткое вот изучение природы человека и изучить, какой язык первичный был. Ну, что они сделали? Они вот так же вот закрыли несколько детей и сказали, если первичный язык заложен в нашей крови, в наших генах, то дети обязательно на этом языке должны научиться разговаривать сами. И вот таких вот детей там, не помню сколько, то ли 3, то ли 6 человек, также вот посадили, и было условие, чтобы с ним никто не разговаривал. Так, кормить их и все остальное. И к большому удивлению, они заговорили вдруг на одном из, ну, скажем так, на одном из библейских языков. Все ах, ох, заохали. Ну вот, наконец-то библейская концепция в полной мере себя показала. А потом выяснилось, что когда эксперимент не снимался, то с ними разговаривал воспитатель на том самом языке. Оттого нет, язык и знали. Ну, как говорится, какие-то народы более хитрее, чем другие народы. И что они сделали для того, чтобы доказать, что более древние? Даже будешь идти на подлог. Вот такая вот ситуация. Еще вопросы есть? Не, я думаю, давай, Алексей, пойдем далее. А там, может быть, еще вопросы появятся. Угу. Ну так вот, поскольку каждый человек из нас проходит стадии становления, стадии развития, кто-то останавливается на первом уровне, вот в этом самом в догмах, да, жизни, в догмах и в мире. Кто-то переходит на следующий уровень, когда создает что-то там свое и уже вот этим управляет. То, естественно, это влияет и на самого человека, на его восприятие мира, и влияет на то общество, в котором он находится. И что вот интересно здесь следует отметить. Вот славяно-русскую варность, если возьмете, вы увидите там как раз вот первые две варны. Обратите внимание, я добавлю себе славяно-русская варность. Не просто варновость, не каста-варновая система, а славяно-русская варновость. Надо понимать разницу этих вот трех явлений. Каста-варновая система, варновая и славяно-русская варновость. Это совершенно не одно и то же. Это тем, кто сейчас там будет что-то писать. Так вот, если мы обратим внимание на славяно-русскую варновость, мы поймем, что где-то до серединки вот эти вот две ступенечки, они отвечают как раз за развитие человека, человеческого тела, восприятие себя в этом мире и понимание себя в этом мире и взаимодействие с ближним окружением, то есть семья. Это как раз продление рода. Это то, что нам всем, всем абсолютно необходимо. Но не будет продления рода и не будет жизни на земле нашей. Кто-то останавливается в первой группе, сейчас таких большинство, ну, а кто-то передвигается чуть подальше во вторую группу. Так вот, те, кто находится в первой группе, до седых волос, до самой смерти, будут очень многое воспринимать на веру то, что укладывается в навязанные им представления об этом мире. Они не способны перейти на другой уровень понимания. Они мыслят только «да» подходит, либо «нет» не подходит. То, что «да» подходит, они воспринимают, даже если это будет разрушать, а «нет», даже если это им полезно, они будут отвергать. Еще раз, что в язычестве, что в религии на первом уровне, вот это все одинаковое. На втором уровне здесь уже «да», «нет» возможно что-то. Вот первый уровень – это двойственность, «да», «нет». Второй уровень – это дуальность. Да, нет, еще что-то существует. И вот во втором уровне уже способен человек чуть-чуть выходить за рамки вот этой самой картонной коробочки, за рамки этого бокса либо строения, хотя бы на шаг, на два, и так просматривать, как там мир-то устроен. Но в полной мере воспринять он тоже не может, если у него ведического вот этого движения вверх не предусмотрено. Он выйдет, посмотрит, повзаимодействует опять. Раз в норку. То есть возьмет оттуда что-то, притащит себе в норку. Все. А те, которые в первой группе, они вообще не выходят за рамки. Они вообще вот что-то... Чтобы высунуть нос за пределы вот этого родного болота своего, да невозможно. Я лучше здесь. Я лучше здесь. Здесь тепло, влажненько, красота, мушки. Там покушать можно, поели можно и поспать, поспали можно и поесть. Вот же, из этой же серии. И поэтому вот до седых волос часто такие люди вот в первой группе и живут. И что сделали наши недруги? Обратите внимание, вот тоже это очень важно для понимания вообще то, что сейчас происходит. Сейчас попытаюсь это на примере «Войны и мира» сказать. Хотя Лев Толстой в дальнейшем критиковал сам себя же за написание этих книг. Он сказал, что это не самые лучшие труды, не самый лучший труд «Война и мир». Но все-таки это достаточно объемный труд, который многим известен, поэтому давайте сейчас, отталкиваясь от его представления, попытаемся что-то сложить. Итак, представьте себе, что перед вами на столе лежат тома «Войны и мира». Вот они прям лежат такие все. Можете потрогать, открыть, почитать и так далее. Рядом с этими томами лежит толстая книжка, она потоньше, чем все три тома, потоньше, где выкинуто что-то с точки зрения автора, что, ну, можно пропустить. Где очень конкретно, очень подробно рассказывается о жизни главных героев и о событиях, которые не попали. Ну, книжечка потоньше. Еще дальше лежит тоненькая книжечка для выпускников школы, которые сдают ЕГЭ, где рассказывается суть того, что изложено в «Войне и мире». По каждому герою. Итак, этот герой тогда-то делал вот это, был там-то, там-то, там-то, взаимодействовал с теми, с теми, с теми. Вот этот герой. Все. Вот такая тоненькая книжечка. А дальше лежит красивый комикс на тему «Войны и мира», где слов очень мало, там только какие-то фразы, цитаты, а все остальное картинки. Вот перед вами. Полное издание, одна книга упрощенная, справочник для ЕГЭ и комикс. Как вы думаете, какую книгу или какое издание выберет для себя человек, живущий в первой Варне, по мере кем-то установленной, человек, живущий во второй Варне, третий и четвертый? И я думаю, что вот сейчас вот берусь сразу так вот, неблагодарное, конечно, занятие, берусь сразу предсказать, так это вангую, что большинство из вас скажут, что ну, те, кто самые-самые смерды, ну, скорее всего, это вот комикс, либо там для ЕГЭ. А вот те, которые там повыше, третья, четвертая Варна, ну, они предпочтут все-таки прочесть вот «Войну и мир» цельно, как она есть, ну, и, или, в крайнем случае, вот это вот подробное там описание со всеми пирогами. Ну, кто-то скажет, в зависимости от того, как воспитан ребенок, может быть, и в первой Варне он возьмет читать «Войну и мир». Согласен. И так может быть. Но в большинстве своем, большинство людей, находящихся в первой Варне, обратят внимание на яркий комикс, ну, или вот, если нужно сдавать ЕГЭ, на брошюрку по ЕГЭ. А вот те, которые повыше, чтобы что-то понять, изучить, находясь еще в юношеском возрасте, обратят внимание все-таки вот на что-то более подробное. Что дальше происходит? Что сделали наши негодяи-враги? Они убирают полное издание в сторону, куда-то там, в библиотеку какую-то закрытую, куда только по пропускам можно ходить, и оставляют три издания. Один том, который все себя взял, и выкинул что-то неважное, для ЕГЭшников и комиксы. И дальше говорят, выбирайте. Вот это Лев Толстой, да. Ну, те, кто в первой Варне, понятно, комиксы, ну и ЕГЭ, да. А те, кто повыше, этого же уже нет уже, томов-то полных. Они к чему обратятся взор-то? Ну, обратят, наверное, к этому вот одному изданию, где хоть что-то подробнее. Проходит какое-то время, наши враги опять убирают следующий уровень. И остается только у нас ЕГЭшный вариант и комиксы. Говорят, вот, все, изучайте. Что делать? Ну, понятно, первая Варна вот это возьмет, а вторая, третья, четвертая возьмут, скорее всего, вот хотя бы для ЕГЭ, хотя бы понимать суть, что-то происходит. А дальше еще интереснее происходит. Убрали ЕГЭшный вариант и оставили только комикс. И все четыре вот этих уровня совершенно разных. Для того, чтобы хоть что-то познать, обращаются к тому, что есть комиксу. Вот на сегодняшний момент аналогичная история наблюдается с религиями и с язычеством. Когда в религиях было сказано, никакого другого бога, кроме того, который в нашей религии присутствует, нет. То есть были убраны ведические вот эти вот объемные труды о мироздании, о том, как все происходило, какие уклады и так далее. Да? И это все постепенно убиралось. Точно так же, как я сейчас привел пример со Львом Толстым. Один, второй, третий шаг. И остались только... И сказали, нет ничего другого. И настолько это на людей повлияло, такое глубокое воздействие на них оказало это все, что они думают о том, что тот, кто говорит о чем-то божественном, но не с точки зрения религиозного догмата, это тот, который выступает против Бога. Тот, кто говорит про четыре тома полных, тому, кто видел только комиксы, и кому сказали, что только комиксы существуют, он для вот этого листающего комикса будет каким-то ненормальным человеком, врагом. Ты что? Ты о чем? Вот, комиксы, смотри. Какой там расширенный материал? Какие там герои? Какие там описания событий? Вот, комиксы, все, другого нет. Вот то же самое сейчас происходит с теми, кто находится в религии и не может представить себе то, что существует еще что-то шире, нежели чем религиозное представление в виде догматов о существовании этого мира. То есть они сами себя, вот эти комиксы, позволили загнать. Расширения нет. Они сидят в этом, в своем там, домике, в своей коробочке. Эти комиксы листают, листают, листают, листают, листают. Лучше не становится жизнь. Ну, реально, лучше не становится жизнь. Но они уверяют, что именно вот в этих комиксах присутствует вся правда жизни. Но если бы, давайте так логику просто включим. Если бы на самом деле представленная в комиксах информация была и достоверной, и полной, и человек живет уже сколько, не одно же столетие по этим священным писаниям, да? Вот если бы в них все было так, как сказано, то, наверное, бы мы бы уже давным-давно жили в раю. А вот что-то не происходит такое. Мы все время видим какие-то войны, какое-то рассуждение, разрушение, уничтожение, рассуждение о том, что нам не хватает религии. Храмы строятся направо и налево. Посмотрите, храм, храм, храм. Туда уже мало кто ходит. Их все строят, строят, строят. Все воюют, воюют. Тут крест спилили, там капище разрушили, там еще что-то сделали. Лучше кому-то стало? Вот это говорит о том, что эти люди, которые воюют с атрибутикой, которая не входит в их религиозную секту, в их религиозное представление, а любая религия – это секта. Узкий взгляд. Секция мира, мировоззрение. Вот что я имею в виду. Секция, да, понятно. Вот этого нет, а вот это есть. Все, секта. Пирог вот отрезали кусок, все, вот это секта. Так вот, все, что выходит за понимание «я», вот этой секты, вот этой части мира, за пределы этой коробки, этого здания, оно либо враждебное, либо несуществующее. Вот что сделали сейчас со всеми нами наши враги. И только те, которые идут по ведическому пути, проходят и религию, и язычество, и какие-то, то, что сейчас называют секты, в прямом смысле то, что сейчас называют, и какие-то там учения, они все проходят, что-то там взяли, потому что и в религиях, и в чем, все присутствует, то, что нужно на самом деле вот для базы, это все присутствует. Поэтому никогда я не говорил, что я против какой-то там религии. Никогда, обратите внимание, в своих выступлениях я не говорил, что я против какой-то религии. Если религия есть, она для чего-то и для кого-то нужна. Она хотя бы кого-то может уберечь от каких-то там нехороших явлений, потому что у самого тямы в голове нет, он пока или не способен в чем-то разобраться, потому что опыта нет, либо вообще не способен разобраться, ему нужны какие-то уклады, там, меры, чтобы что-то не натворить. Ну, себя там не убить, либо кого-то еще. Поэтому что там самый-то страшный грех какой? Самоубийство там, да, ну и так далее. Заповеди, которые там о жизни божественного уровня и о жизни человеческого общества, вот там все это присутствует. Хорошо? Ну, на каком-то уровне хорошо. Поэтому я никогда против религии, что она не нужна, не высказывался. Почему? Да потому что если человек развивается, эти одежки для него сами становятся мелковаты. И даже без какого-то там участия какого-либо человека, либо там божественного проявления, то, что мелковато, человеком отбрасывается. Зачем кому-то что-то рассказывать, доказывать? А то, что это там плохая религия, плохая секта, плохое учение. Зачем? Вы лучше расскажите о том, что что-то есть, что дает человеку возможность на самом деле понять задумки Божьи, на самом деле выйти из состояния войны, на самом деле стать творцом, созидателем в хорошем смысле этого слова. Любить эту природу как мать свою, а не просто следить за чистотой природы, чтобы выжить. Вот тут была интересная передача, так наткнулся, а там же очень правильные, на нашем канале, а там же очень правильные мысли-то были озвучены. Вот экологи некоторые борются за экологию, чтобы самим не сдохнуть. А человек следит за экологией, чтобы был этот мир, чтобы природа существовала, потому что это мать. Чувствуете разный подход? Ну вот в передаче это недавно прозвучало у нас. Замечательно, правильно. Так что переходы из одного уровня на другой могут быть естественны, могут быть с пинком под зад, ну а могут и не состояться. Потому что все в этом мире дается по предназначению человеческому, исходя из задач, который человек до рождения свыше, сам себе, вместе со своими предками прописывает. Так вот, если мы вот это все понимаем, это уже ведический уровень, тогда все догматы для нас мелковаты. Мы и так не будем другого убивать, мы и так воровать не будем, потому что мы понимаем, что это такое воровство. Это обкрадывание, в конечном итоге, самого себя. Это ухудшение состояния общества. А если общество ухудшается, ну, мне разве от этого будет хорошо? Моим детям разве будет хорошо? Если вокруг меня голодранцы бегают, ну, эти голодранцы моего же ребенка там, и моего внука ограбят, да и меня тоже. Вот это понимание ведическое. Не с точки зрения «нельзя, ты там чичи». Нет. Из понимания того, что надо создавать добро. Не просто так наворовал, наворовал, ограбил, ограбил, убил, убил, там что-то взял, и потом там в церковь пришел, либо там на капище, там, или еще куда-то, там что-то положил, вот замолил грехи, там, да, или там сделал полезное что-то. Нет, а вообще так не делать. Не отбирать, а создавать. Не уединяться, а объединяться. Не назначать врага, не искать врага, а искать друга, искать соратника, предлагать что-то. Понимать, кто передо мной. Если он в чем-то лучше меня, так я ему доверяю, сделай. Ну, я не автомеханик. Я понимаю, как там что-то устроено. Но я не автомеханик. Кому я обращаюсь, чтобы отремонтировать машину? Ну, к автомеханику. Каким бы там я ни был, семи пядей во лбу там или еще что-то, я обращусь к специалисту, который лучше меня там разбирается. И если мне нужно создать какую-то артель, которая бы занималась ремонтом, либо производством, так я обращусь к тем людям, которые в этом лучше разбираются, и там пускай будет начальник, который и с точки зрения человеческого начальник, у него харизма есть, у него понимание, видение есть. И как мастер он понимает, что происходит. Зачем я туда лезть-то буду? С каким-то уставом, представлением, на себя что-то вешать. Вот это наш подход. Доверие тому, кто в чем-то лучше меня. Назначение с его согласия, естественно, того куда-то, кто в чем-то лучше разбирается. Вот это вот ведический путь. То есть путь мудрости. А когда вот сам заткнулся из-за того, что боюсь, ну это первый уровень. Второй уровень. Вот здесь обязательно религия какая-то должна быть. Обязательно какое-то язычество должно быть. Но они ограничены двумя уровнями. Дальше. Дальше пустота. А дальше ничего нету. Но самое смешное, что даже любой религиозный деятель, который родился в роду своем и вышел из рода небесного, все равно вернется в свой род небесный. Ему предстоит так же, как и любому другому, нести ответственность за то, что он сделал. И будет три суда – суд совести, суд предков и суд богов. Как бы вы себя здесь на земле ни называли, какую бы игру вы здесь ни играли, какую бы атрибутику на себе ни носили, если вам по мере вашей, по вашему предназначению было назначено быть в первой группе, да, вы будете в первой группе, ну, встанет вопрос – что вы делаете в первой группе с точки зрения своего развития, выполнения задач для себя самого, для понимания этого мира и так далее, с точки зрения своих родичей и с точки зрения ну, чего-то более высокого. То же самое и вторую, и третью, и четвертую группе. Поэтому говорю, мне вот на самом деле не особо хочется разбираться, в том, хороша религия или плоха религия, хорошо язычество, нет. Мы через это все равно проходим. Мы все равно с этим соприкасаемся. Я хочу понимать, вы, я, близкие, дальше идем, либо в этих песочницах продолжаем играть. Вот это самое главное, на мой взгляд, на сегодняшний момент. Понять, играем мы дальше в том, что нас разрушает, либо сдерживает, либо все-таки идем дальше. Хотя я сказал, что есть и то, что сдерживает, чтобы не разрушало. Тоже надо подчеркнуть. Ну, как-то так, Алексей. Поэтому есть какие-то рассуждения, умозаключения? Ну, хочется один момент вот такой, ну, как бы, может, уточнить, что вот на почве вот этой темы и всех вот этих моментов, которые мы сегодня рассматриваем и обсуждаем, очень часто происходит разделение. Да, на каких вот моментах нужно остановиться человеку, чтобы, как сказать, прийти к объединению, чтобы начать объединяться с людьми? Алексей, дело в том, что на первом уровне в состоянии смерда человек не способен с другими объединяться, если мера объединения не заложена, если уклад объединения не заложен, если организация, где необходимо проявить объединение, не создана. Поэтому сколько ты не говори смердам о том, давайте мы сейчас соберемся, давайте мы сейчас вот тут объединимся, начнем что-то делать, они будут соглашаться, да, для них это будет все красиво, они хотят в этом находиться, они говорят, да, да, давай, давай, давай, создай, а мы в это войдем. Давай, организуй нас, и мы это сделаем. Помнишь, как это Иван Васильевич Медпрофессию? Чего вы там играете-то? Так ты давай, а мы подхватим. Вот эти вот там балалаешники там. Счастье вдруг в тишине, да, ты-ды-ды-ды-дым. О, бу-бу-бу-бум там, да, постучалась в дверь. Вот, ну, из этой же серии. Поэтому первая группа способна включаться в какую-то игру, в какое-то дело, когда понятны правила, когда есть вожак, вожатый, хозяин, создатель, созданы условия для игры, игрушки есть, песочница есть, заполненная песком, ну и так далее и тому подобное. Поэтому да, говорить, конечно, надо. Но надеяться, что они сейчас включатся в эту игру, нет. Бывают люди, находящиеся в состоянии смерда, у которых выше предназначение. Это да, бывает. И на них необходимо обращать внимание. То есть, говоря, например, на 1000 человек, ты смотришь, как человек реагирует на это, что он смотрит, на словах он, на деле и так далее и тому подобное. Что он готов проявлять? Как он? Какое целеполагание у него? Что он собой представляет? И, естественно, ты обращаешь внимание вроде бы на всех и говоришь всем, но вот там 10 человек, те, которые дальше готовы идти. И после того, когда общее что-то прошло, ты говоришь, а вас, штирлицы, я попрошу остаться. И с ними начинаешь уже взаимодействие с точки зрения их восстановления на тот уровень, где они сейчас должны находиться. Потому что это важно всем, не мне. Это очень сейчас необходимо для каждого из нас. А с другими разговор идет, да, давайте объединяться. И вот уже вторая группа способна создавать какие-то артели, кооперативы, народные предприятия, там еще что-то, ну, дела какие-то делать, подтягивая к себе кого-то, например, с первой группы, может быть, там ближнего окружения с второй группы. Но им необходимы понятия, им необходимы, может быть, какие-то инструкции, примеры. А вот третья группа – это те, которые уже понятия их только образы схватили, то есть веду живую, услышали, поняли, схватили, образы сложились, и они уже сами начинают организовывать вторую группу, а вторая группа организует первую. И получается такое вот очень стройное явление, которое, ну, вот, называется жизнью, где каждый на своем месте не во вред другому. Потому что если это не жизнь, то там уничтожение. Вроде каждый на своем месте, но уничтожает друг друга. А мы говорим про жизнь. Так что вот такая история в нашем колхозе. Еще такой небольшой вопрос. Все же вера – это больше индивидуальная или больше это шире общественная? на всех четырех уровнях. Это может быть как индивидуальное, так и малообщественное, большое общественное и вселенское. В зависимости от того, как ты это понимаешь, как ты способен это понять и как ты в этом находишься, как ты живешь. Ну, тогда предлагаю идти дальше. А дальше я предлагаю уже перейти к вопросам от наших дорогих, уважаемых радиослушателей и зрителей. Поскольку я смотрю, чат бурлит, чат кипит, много тут чего уже написано. Ну, чтобы не томить и не затягивать, давай, Кош, ко второй части перейдем. А да, там, если дальше будут какие-то вопросы еще дополнительные, ну, мы сделаем еще лучше один эфир, коротенький, компактный, по какой-то уже конкретной теме. А может быть, сейчас скажу, была недавно создана в WhatsApp группа людей, которые интересуются семинарами Алексея Орлова. В нее были приглашены все, кто был на семинарах. Группа так это за несколько дней так увеличилась резко. Но она открытая. И вот как раз в этой группе можно задавать вопросы, исходя из которых будут делаться уже не просто эфиры, а именно семинары, вебинары, где мы будем рассматривать какие-то вопросы, касаемые нашей жизни в широком формате. От родовой нити «Жить без страха», управления судьбой, славяно-русская варновость, там, кооперация, взаимодействие, может, там, полет на Луну, не знаю. В общем, какие вопросы есть, и будем рассматривать, исходя из того, что такое наша жизнь по нашим укладам. Добро. Давай тогда переходить ко второй части и отвечать за все, что наговорили. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Вера без религии возможна». И тема, я считаю, очень обширная. И за такое короткое время все грани невозможно разобрать. Но вот есть уточняющие вопросы. И первый вопрос задает Влад Бубнов. Точнее, это не вопрос, а реплика. В религиозных догматах ничего плохого нету. Главное, со здравым смыслом их воспринимать. Изучал много религиозных направлений, все они говорят об одном и том же, на разных языках. Все движется к свету, как свет движется к нам, только все зависит от скорости нашего движения. Ну, хорошо. Человек интересующийся, здорово. Идем дальше. Солнце. Здравствуйте. В чем разница между верой и мудростью? Слова все-таки два, а они разные. Благодарю. Ну, я же объяснял, что слово «веда» имеет множество значений, множество образов, в том числе и мудрость с точки зрения осознания, понимания, представления этого самого мира, то есть мудрость. А мудрость отдельно, сама по себе, это познавание чего-то, связанного с бытом, связанного с проявлением природы, чего-то еще. То есть отдельно что-то существующее. Веда – это все-таки цельное представление об укладе, происхождении, создании, существовании мира и всего того, что в нем находится. Поэтому ведический взгляд целен. Он не разделяет мир на секты, на религии. Но исходя из того, на каком этапе своего развития мы находимся, у нас автоматически все равно происходит что-то такое вот не отделяющее нас от цельного, если мы на ведическом пути, а постепенный уклад представления о мире и постепенное расширение. Видение, чувствование, понимание этого мира. На первом уровне это что-то связано все равно с какой-то мерой. Папа, мама же существуют, меру нам дают. Ложись спать, убери игрушки, иди в школу, чисть зубы, ну и так далее, и тому подобное. На втором этапе мера уже меньше присутствует, но при этом присутствует и уже желание к кому-то эту меру установить для того, чтобы кто-то себя не разрушил, чтобы выполнялись какие-то задания. И вот как раз вторая группа – это люди, организующие вот такое вот там, явление в нашей жизни, где люди чем-то занимаются, а он, например, наблюдает, он создает. Но так или иначе, если идет дальше становление, развитие, он выходит за рамки просто своей семьи. Он расширяется на уровне общества и понимает, что общество живет в природе. Природа – это не только вот Земля, это что-то еще шире. И когда дальше выходит за пределы этого вот понимания просто Земли, он видит, что все цельно. Так что этапы развития существуют. Просто люди, находящиеся в первой группе или во второй, могут мудрствовать, могут проявлять мудрость бытовую, в виде смекалки, например, понимание, как сложить дом, понимание, как правильно ложить камни, как дорогу намостить, как корову подоить, как огонь развести. Они мудры с точки зрения познания вот всего того, что с их телом взаимодействует. Во второй группе что с обществом взаимодействует? Ну все, дальше окончание, если опять же нет ведического движения. А вот дальше развивается все, дальше. Поэтому вера, это восприятие мира, какой он есть, во всех его вариантах, и даже представление, понимание того, что вот нам пока недоступно, то есть мы не отвергаем. А мудрость может быть и там проявлена, но в первую очередь она проявляется с точки зрения вот человеческой жизни, быта, взаимодействия. Идем далее. Вот мы разговаривали про автомехаников и авторемонт, задает вопрос. Алексей, смотрю вас и слушаю уже 5 лет. Энглизм, тут немного с ошибкой написано, это тайное общество, входите ли вы в него? Авторемонт, так обращаться, да? Авторемонт. Я, естественно, изучал труды тех людей, которые себя относят к энглизму, к староверию в этом направлении. И, кстати, очень много там на самом деле правдиво. На самом деле очень много там того, что стоит изучить. Но входить в объединение какое-то староверов, инглингов я не вхожу. Хотя у меня есть много знакомых, с которыми я очень хорошо взаимодействую. Мы друг друга понимаем. Точно так же, как и тех, которые себя язычниками называют, тех, которые себя родноверами называют, и с христианами у меня, и с атеистами, и с мусульманами, и с буддистами, кришнаитами. У меня вполне хорошие отношения со всеми, кто со мной связывается, если этот человек не пытается разрушить что-то, связанное с моей жизнью. Если он приходит как друг, ну или как нейтральный человек, с которым я так взаимодействую, я никогда не пытаюсь с кем-то ругаться. Я не пытаюсь продавить свою волю. Помоложе был, были случаи, да, на самом деле, мы же все проходим вот это вот познание какое-то, там, да, расширение. На первом этапе, да, во мне это бушевало когда-то, и при встрече как-то вот проявлялось. Сейчас я совершенно к этому спокойно отношусь. Мне важно, кто ты, человек, для чего ты пришел в этот мир, чем тебе помочь, как мы вместе что-то можем сложить, как дальше будем жить. Ведь наши дети, внуки могут пересечься. Разве мы хотим для своих детей и внуков чего-то плохого? Да даже если не пересекутся. Ну разве мы хотим, чтобы вокруг нас была война? Нет. Разве мы хотим, чтобы была плохая экология, и наши дети жрали там не пойми что? Нет, мы хотим, чтобы они ели хорошую пищу, чтобы они употребляли ее в меру, чтобы сами занимались саморазвитием, рост, чтобы у них был в мере, в своей, по мере, не которым кто-то, а который природа им установила, который от рода идет. Ну, разве это плохо? И поэтому мне вот как-то не всегда важно, к какой религии себя относит человек. Есть, конечно, какие-то уточнения по поводу религии. Это все, что связано с иудаизмом. Вот это для меня вообще далекое и так далее. Да? Отпрыски иудаизма, которые там в христианстве находятся, до христианства, и, может быть, там в исламе, они иногда там не пытаются люди их внедрить. Но я говорю, ребят, ну вы пытаетесь разговаривать со мной с точки зрения религии, либо с точки зрения человека. Давайте находить то, что нас связывает, а не то, что нас разделяет. Если человек способен это понять, прекрасные взаимодействия, прекрасные отношения, и проблем нет. Но не способен, ну, благодарю тебя за встречу. И давай дальше будет каждый делать то, что необходимо ему, для того, чтобы плохо не было всем. Идем далее. Радужка светлая. Может, стоит почаще напоминать изначальное значение веры как ведание Ра, просветление знаниями, как поведал незабвенный Левашов? Ну, на самом деле мы постоянно об этом говорим, так что радужка светлая. Куда же еще чаще-то говорить? Может, просто вы не так много смотрели моих конкретно выступлений, но всегда, когда касается вопрос религии и веры, я всегда уточняю, что касается вот этого образа Ра и что означает слово «вера», как и сегодня это сделал. Так что не знаю, почему такое вдруг навеяло. По поводу Левашова. Личность Левашова была незаурядная. Много что с точки зрения культуры он донес, но надо понимать. Следующее. Сейчас скажу, может быть, кому-то, опять же, не понравится из тех, кто является последователями вот этого направления. Левашов получил, насколько я помню и знаю, изданные славяно-арийские веды, первое издание, современное первое издание, и только после этого начал говорить про славяно-арийскую культуру. И когда он получил следующее издание, где там был сказ про Финиста и Ясна Сокола, он сделал с точки зрения ученого расклад, где, когда, чего. А нам часто преподносят так, что Левашов явился первоначальником славяно-арийских вед, славяно-русской, там вот это ведических направлений. И то, что это вот он эту сказку, сказ о Ясном Соколе вытащил. Это не так. Он получил это и после этого начал изучать, более глубоко копаться и пропагандировать, и на своих выступлениях, на своих встречах этим заниматься. Поэтому как пропагандист, как исследователь, замечательный человек, но перевертывать задом, вот как так вот, с местами менять не стоит. Это уже будет кривда. А кривда – это то, что не наше, это не родовое. Надо при всем уважении говорить всегда правду. Он получил первично издание «Славяно-арийские веды», оттуда много взял. До этого он занимался другими вопросами. Вы можете поизучать, чем он занимался. Там вообще про славяно-русскую культуру, про славяно-арийские веды слова не было никогда. Вот только после того, как он получил эти издания, он стал это пропагандировать на основе того, что он получил. И там же как раз в одном из изданий был несколько сказов про Ратибора, насколько я помню, и вот как раз про Финиста Ясного Сокола, где он разложил это сказание, внес туда пояснение, и даже было такое у него выступление, когда он говорит, вот инглизм, люди, которые инглинги, об этом говорят, они часто сами не понимают глубины того, о чем они говорят. А я вот сделал разбор. Такая запись присутствует. Это подтверждает мои слова. Это не наезд на Левашова, это ну, просто дань правде. Вот. Так что упоминаю Ра, расшифровываю Ра, когда касается слова веры и других слов, постоянно. Упрека здесь в свою сторону не принимаю. Ну и про Левашова, уважение к нему определенное я имею. Потому что человек на самом деле много что сделал с точки зрения популяризации, я тоже свою точку зрения высказал. Идем дальше. Радужка светлая. А что, на родных планетах только что рожденные дети сразу бежали в библиотеку, пеленок не пачкали? Судя по описаниям Тармашева, ничего такого не происходило. Радужка светлая, послушайте внимательно то, что я сказал. Только внимательно послушайте. Я сказал, что человек как явление, скорее всего, не только не коренной житель нашей Земли, но и даже нашей галактики, и, скорее всего, даже не нашей Вселенной. Внимательно послушайте, обратите на эти слова внимание. Вы же рассматриваете, вот исходя, что написали, что в нашей галактике есть какие-то земли, где вот такие же, как мы, существа, живут, человеки, человекообразные человеки, которые, вот, по идее, исходя из моего, должны не пачкать пеленок и так далее. Я говорил про более высокие уровни, про более интересное представление ведического нашего мировоззрения, мира понимания, мира восприятия, а не только касаемое нашей галактики или нашего рукава в этой галактике, в котором находится Мидгард-Земля. Радужка Светлая задает вопрос. Алексей, почему христиан совсем не отвращает людоедско-божественное причастие плотью и кровью? Да здесь очень просто. Также папуасов Новой Гвинеи совершенно, там, или каких-то других племен, совершенно не отвращает поедание плоти нормальной, убийство человека ради того, чтобы выжить, убийство частей человеческого тела, побежденного, после приношения в жертву своему богу или там каким-то духом. Ну, потому что так принято. Человек не задумывается, правильно или неправильно, когда с малолетства в него это все вкладывается. И если человек не задумывается, что такое, ну, причастие с точки зрения процесса, а у него в голове установлена, ну, догма, либо представление о том, что это причастие к святому, то он ничего плохого здесь видеть-то не будет. И когда я с христианами разговариваю, иногда так вот, ну, заходят про религиозные вопросы, обязательно заходят, все равно так или иначе, при всем уважении. Я спрашиваю, ну вот представьте себе такую картину. Вас спас человек. Ну, вы попали, например, в автокатастрофу, да? Вас зажало. Приходит спасатель, щипцами машину разрезал, вас вытащил, отвез вас в больницу, там вас подлатали. То есть он вас спаситель. Ну, и спаситель там, например, врач, да, который это все сделал. Вы выздоровели, и после этого узнали, что вот тот, кто вас спасал, МЧСник, умер. Вы забираете его тело, помещаете в холодильник, и потом, чтобы причаститься, отрезаете от него кусочки, например, там в рот к себе кладете. Ну, это же бред. Но он же ваш спаситель. Ну, либо вы его тело там как-то мертвое вешаете, чтобы оно мертвое было там на стене, висело. Но он же вас спасал живой. Почему именно нужно поедать тело, чтобы причаститься? Причастие – это осмысление, понимание. Ничего в рот-то брать не надо, тем более плоть. Плоть, ну, людоедство, да, там, святая плоть, но все равно людоедство. И не надо вешать кого-то на стену, распятого, тем более мертвого. Если ты хочешь благодарить своего спасителя, ну, светлую память-то о нем, ну, какую надо иметь? Когда он живой, здоровый, добрые мысли, ты посылаешь мысли туда. И если ты сам что-то кушаешь, ну, так ты ставь ему на стол, даже если он умер, потому что сказано, что ты ставишь на стол здесь, то там ему и прибудет, то там у него и появляется. Вот это я понимаю, это взаимодействие, это благодарность своему спасителю. А когда часть своего спасителя я пью, ем, ну, как-то это... У меня и в голове не укладывается. Когда я смотрю на умершее тело, распятие, и говорю про вечную жизнь, мне тоже это не укладывается. Ну, вот... Человек, сходящий с креста, например, воскресший, ну это да, это вот показатель. А висящий на кресте, да, как им говорят, он же принял там за нас. Да что он принял-то за нас? Ну разберитесь с этим. Только человек сам отвечает за то, что он сотворил. И сколько другой там не ушибется, не разобьется. Что, ваши грехи, что ли? Ваши ошибки от этого меньше станут? Можно так это травить миллионы людей, миллиарды людей. И каждый умерший будет с собой еще относить, с вас какой-то грех, что ли, снимать, куда-то там оттаскивать. Ну, неправильно же. Я совершаю преступление, я ответственен за это преступление, я несу ответственность, несу наказание, исправляю что-то. Срубил дерево, но я должен посадить несколько деревьев. Там, обидел кого-то, но должен извиниться и что-то сделать хорошее. Но это же логично, это просто понятно. Поэтому вот эти все вопросы, почему кто-то не понимает, ну, наверное, все-таки не ко мне, а к тем, кто это проповедует, не понимая. Это люди второй группы. Еще раз говорю, христианство, религия, любая, ислам, неважно какая, она граничит двумя уровнями. У нас все четыре уровня развития. Вот до тех пор, пока люди находятся в первом и втором уровне, с ними говорить очень тяжело в этом смысле. Тяжело донести. Ну, все понятно, просто вроде бы. И логично просто, и через сердце просто, через понимание. И, опять же, через здравый смысл-то. Но если бы это все было так, как написано, почему за 2000 лет войны, войны, войны, хотя все тут христиане, все тут мусульмане, Бог у них один, и Иегова вот этот самый Бог, там, да, и посланец там, у одного мессии, у другого там еще кто-то, еще кто-то. Ну, почему лучше-то не стало? Почему внутри христианства столько там направлений друг друга лупят? Почему сунниты, шииты друг друга лупят? Там, почему? Ну как? Эти ортодоксы там не любят тех. В одной религии-то находитесь, под одним Богом ходит. Ну, одумайтесь, вы что делаете-то? Я на сегодняшний момент вижу, что религия является разделяющим элементом, подавляющим, разделяющим. И согласен с дедушкой Бланком Лениным о том, что религия в данном случае – это опиум для народа. Но, видимо, нужна она для первой и второй группы. Первая группа – это те, кто приносит что-то и которые исполняют что-то. А вторая группа – те, кто получает что-то от тех, кто приносит. Ну вот и вся любовь. Поэтому не ко мне вопрос про плоть-то. Это вопрос к тем, кто ее поедает. Я не ем плоти. Я вообще мясного не ем. И кровь ничей не пью. Идем далее. Твой брат. Алексей, согласен ли ты с Львом Николаевичем Толстым, который говорил, чем дальше человек от церкви, тем ближе он к Богу? Благодарю за ответ. Ну, видение Толстого, наверное, имеет право на жизнь. И я уже приводил примеры того, что где-то, когда-то он что-то делал, потом говорил, что не так сделано. И я не могу спорить с Львом Толстым. Все-таки он, человек-то, может быть, даже был помудрее, чем я. И, скорее всего, там что-то есть. Однако я сказал, что и в религии встречаются люди очень-очень высокого духовного, душевного уровня развития, понимания и видения. С такими я встречался, и такие люди есть. И к ним тянутся. Не к какому-то лживому проповеднику, не к какому-то барыге в религии, а к святым всегда тянулись люди. Почему святой, ведая о каких-то ошибках, о чем-то, может быть, инородном, все равно остается в религии? Да потому что здесь очень много бывает тонкостей. Я знаю людей, которые дали обет, что они будут в этой религии находиться. И они следуют этому обету. Ну и мало того, если бы не было святых в религиях, то эти бы религии давно бы нас уже всех уничтожили. Поэтому пускай уж будут святые в этих религиях, и к ним тянется народ, который хоть как-то обобразумывается этими святыми людьми. Хоть какой-то пример хороший будет, нежели чем вообще там говорить о том, что ничего святого нет. Но то, что в большинстве своем люди второй группы религии, находясь в церкви, очень часто отходят от Бога, удаляются, здесь я тоже такое встречал. Поэтому во многом, может быть, с Львом Толстым я и согласен. Но с оговорками. На разные случаи жизни. Идем далее. Авторемонт. Алексей, посоветуйте книги и авторов для расширения знаний по истории, в скобочках, ведам наших пращуров. Ой, Я, как правило, не советую книги каких-то авторов. Почему? Потому что на каждом уровне у каждого человека есть свое воззрение. И бывает так, что посоветуешь книгу, а он еще, например, там не дошел. Либо для него это уже мелковато. Я всегда говорю так. Если вы готовы к познанию чего-то нового, то это новое придет к вам через книгу, через видео какое-то, через фильм, через какого-то человека. Вопрос стоит в вашей готовности. Если вы не готовы, какую книгу вам не советую, какой наставник перед вами не появись, вы все равно это не воспримете. А тут недавно, натыкаясь на видео, сидит такой милый человек, ну, среднего возраста, бритенький такой, аккуратненький весь, вот прямо вот через YouTube чувствуется запах одеколона хорошего, там, парфюма. И он с такой прям нежной улыбкой рассказывает про любовь, про это, про то, про все 50-е. И его одновременно смотрит 2000 человек. Я так в Ютубе смотрю. 2000 человек. Это хороший показатель. А потом смотрю, а кто смотрит? А там чат так бежит, бежит, бежит. И я смотрю, что смотрят-то одни женщины. А он перед ними так прям вот растекается. Такая благость прям. Но в этой благости что-то такое, знаете, вот чувствуется, когда клоун выходит на манеж, а у него так вот излишне все размалено. Парик такой-то. И фраза, что не забывайте о том, что существует обмен энергиями. И если вы не создаете вот этот обмен энергиями, если вы на мой счет ничего не пересылаете, то в этом случае от вас что-то заберется больше, и у вас будут проблемы. Поэтому не забывайте о том, что есть обмен энергиями. И вот это он постоянно говорит. А потом говорит, да, конечно же, бывают случаи, когда человек не может заплатить. Но в этом случае тогда молитесь за меня. Молитесь за мои. Это из серии того, что вот очередная секта, где люди, видимо, у которых есть проблемы, которые соскучились о таком душевном разговоре, о такой проникновенности, мягкости, доброте. Вот они вот слушают таких проповедников. А исход-то какой? Ведь он давал там 5 правил, как там бесплатно получить там что-то от Бога там и хорошо. Эти все 5 правил хорошо известны. Он цитирует то, что хорошо, просто цитирует с такой подачей, такая вот прям вот все там. Женщины, женщины, женщины, женщины слушают, слушают, слушают. И не забывайте про обмен, не забывайте. Либо молитесь за меня. То есть, если я грешу, вы за меня помолитесь, мне хорошо станет. Вот такой подход, это, конечно, подход первой группы людей, где мы пытаемся за счет кого-то другого, за счет доброй молвы, мовы, обращения к высшим, себе притянуть благость. Но это же паразитизм, это эгоизм. И огромное количество зрителей, находящихся вот на этой трансляции, говорит о том, что мы находимся в очень тяжелой ситуации. Люди не понимают, где они находятся. Им нужен какой-то вот такой спаситель, добрый, ласковый, нежный, который куда-то приведет в светлое будущее. Но главное, что не забывайте про энергообмен. Не забывайте про это. И побольше, и почаще. Вот. Поэтому про книги здесь еще раз. Авторемонт. Перед вами будут появляться книги, которые вам нужны. Ну, просто разбирайтесь, что подходит, что нет. Вот и этим чувствуете. Вот на всех 4 уровнях чувствуете. И спинным мозгом, и сердцем, и мозжечком, и серым веществом, ну и так далее. Да, готов ученик, готов учитель. Андрей Шерстобитов. Читали книги Мегре? В одной из них про другие вселенные и миры. Очень прекрасно, что там про вселенные и миры. Давайте по-другому этот вопрос развернул. Когда мне задают, а читал ли я что-то, я задаю вопрос, а с какой целью? На одном из семинаров стала такая, ну, женщина, молодая женщина, и сказала, Алексей, а вы Сергея Тармашева читали? Я говорю, нет, не читал. Зря. Надо, чтобы вы почитали. Я говорю, с какой целью? Ну как с какой целью? Вы тогда будете более вот, объемно все говорить. Я задаю вопрос. Из того, что я рассказываю, где-то не было объемно, где-то не было цельно, где-то было что-то упущено, я не дал ответ на ваш вопрос. Нет, вы все дали. Все, все здорово, все отлично, все классно. Но вы обязаны это прочитать. Вам это надо прочитать. Я говорю, с какой целью? Ну, чтобы вы еще объемнее говорили. В каком направлении? И в конечном итоге дошло до того, что вы просто должны это прочитать, в конце концов. Ну, чего дурака-то валяете-то? Прочитайте и все. Но то же самое, когда я прихожу к Анастасии, он меня спрашивает, вы Мегре читали? Когда я прихожу к концептуалам, говорят, вы Кобу изучали? Когда в клуб Тармашева Сергея читали? Ну и так далее. Я отвечаю, вы знаете, я книги не читаю. Давайте поговорим не о книгах, а о сути жизни. И вот теперь, Андрей, а вы смотрели мой семинар «Родование жить без страха»? Посмотрите. Вы оттуда получите то, что в книгах еще не было прописано. Вы узнаете то, что на самом деле есть. Вот такой подход. В обратку, да, вот так вот. В мою сторону, так же вот и обратно. Но это я сейчас делаю не с точки зрения там как-то отомстить, себя пропиарить. Нет, я рекомендую посмотреть это. Потому что это в книгах не написано. Но это позволит вам разобраться с тем, что такое жизнь, как устроено все это, параллельные миры, высшие миры, откуда все произошло, кто такие черти и все вот эти товарищи там за чертой, бесы там, и прочие, нежити, нелюди, Кощеи, как все происходит, для чего происходит, кто вы, для чего в этом мире, как устроено общество, почему, зачем, ну и так далее. На всякий случай. Вдруг вы что-то для себя интересное там подчеркнете. Роман пишет вопрос, как войти в группу в WhatsApp? Ну, я думаю, что мы в эту группу ссылочку укажем в описании к этому ролику. Ну, и нажмете, и окажетесь в WhatsApp. Идем далее, Андрей Шестобитов. Как вы считаете, технократический путь развития всегда ведет к катастрофе? И сколько катастроф, по вашему мнению, человечество прошло на Земле? С точки зрения счета, трудно даже число подобрать, которое бы в полной мере характеризовало количество катастроф, которые были на Земле. Поскольку слово «катастрофа» вот оно не подразумевает, что только технократическое. Катастрофы по-разному происходят, из-за разных явлений происходят на Земле. И поэтому бывают... Человечество, ну, с точки зрения то большое, да, всемирное что-то такое. А бывает человечество в отдельно взятой стране. Ну, что же человечество? Поэтому количество катастроф огромнейшее. И когда нам говорят, что были основные катастрофы, например, там две, ну, я считаю, что было их больше. Таких глобальных на всей Земле. Я считаю, что было их больше. Вот. По поводу технократического пути развития. Если технократический путь оторван от ведания этого мира, когда он существует самостоятельно, тогда да, это всегда приводит к самоуничтожению, ибо мы уничтожаем мать природу, которую нещадно разворовываем, а без нее мы жить не можем. Если же технократический путь развития подчинен ведическому укладу, то тогда вероятность самоуничтожения меньше. Однако, ведь что такое технология? Что технократический путь? Кратос – это управление, насколько я помню, да? А техно – это вот какие-то приемы, приспособления, ну, способы. Так вот, технократический путь – это когда вот эти вот приемы начинают управлять человеком. То есть мы подчиняемся этим приемам. То есть некие догмы, как надо что-то добывать, как надо жить, становятся во главе и доминируют над человеком. Вот в этом случае, если мы так дословно читаем технократический путь развития, то тогда это не развитие, это деградация. Ибо в человеке все необходимое существует, и в природе для жизни человека все необходимое существует. Поэтому технология – это подчинение нашим взглядом, нашим укладом жизни. А когда кратость, то есть управление передается чему-то искусственному, а любая технология – это искусственная, тогда мы превращаемся в рабов, которые робят, да, в роботов. Ну и все. И тут наша жизнь прекращается. Как только вами кто-то управляет с точки зрения технологий, неважно, гаджет это, телевизор это, компьютер это, машина, все, вас больше как человека не существует. Поэтому вот в прямом смысле технократический путь обязательно приводит к уничтожению. Если технологии, вот кратос убираем, подчиняются, тогда они разумны, природосообразны, и никакого уничтожения не происходит. Они нас дополняют. Точно так же, как дополняет лопата, совок, грабли, ну или что-то еще из инструментов, которые вот к технологиям относятся. Ну, прямо или косвенно. Идем далее. Влад Бубнов. Алексей, здрав будь. Если микроотражение макро, то есть такая вероятность, что там тоже сейчас идут войны, как и здесь? Влад, дело в том, что с точки зрения религиозности наш мир один, одинешенек, и больше другого не существует. С точки зрения ведической культуры, наш мир – это один из, где что-то существует и справа, и слева, и сверху, и снизу, и спереди, и сзади, во всех сторонах. И есть так называемые параллельные миры, где аватары, схожие с нашим, ну, с моим, например, аватаром, да, принадлежащие одному высшему божественному чему-либо, божественной сущности, проходят разные стадии своего развития, понимания мира в разных условиях, похожих на вот то, что я сейчас здесь прохожу. Поэтому в одном из миров может идти война, в которой я принимаю участие. В другом из миров вообще нет войны, но я эту войну развязываю. В третьем войны вообще не может быть, потому что я не развязываю, я не участвую, да там и никому не надо. А четвертое, например, там постоянно идет война, участвуй, не участвуй, все равно в нее в конечном итоге вляпаешься. Так вот, с точки зрения макро и микро, для таких же, как я, аватаров своего высшего, божественного, ни макро, ни микро. Это наш мир, в котором мы живем. С точки зрения высшего, это все что-то маленькое, какие-то искусственные создания, где наши аватарки живут, где его, вернее, аватарки, то есть аватарки моего высшего я, живут и проходят какую-то жизнь. И задумки, которые есть там, воплощаются здесь для того, чтобы получить какие-то знания для достижения чего-либо. Но еще маленькое уточнение. Если представить золотой путь восхождения души от самого низа, где все очень плотно, где все постоянно бурлит, где очень все тяжело, где у нас тела ближе к зверинам, и тот окончательный шаг, где находятся высшие сущности, куда мы, в принципе, должны прийти, то сейчас мы находимся ниже экватора на одну ступень. Ну, может быть, там на две. Это, смотря какая ступенька, да, там, какие зубчики у пилки. Вот когда мы находимся ниже экватора, мы можем играть. Нам дается возможность совершать какие-то глупости. Ответственность за них там будет, конечно, но в формате разбора полетов. В формате получил ли ты то, что нужно для того, чтобы дальше перейти уже не совсем к игре, а играючи делать что-то. Вот мы сейчас ниже экватора. И поэтому здесь у нас могут быть войны. Поэтому здесь у нас могут быть глупые решения. Поэтому здесь могут быть подставы, договорники и так далее, и тому подобное. А вот через жизнь, через две, когда мы перейдем уже экватор, там все будет очень серьезно. Другими словами, мы прошли рождение, мы прошли ясли, детский сад, сейчас мы проходим школу, и потом дальше будет институт, училище-институт. Вот после этого начнется серьезная жизнь. Мы пока еще только проходим школу. Кто-то начальные классы, кто-то уже оканчивает такие выпускные классы. Но еще же будет там училище, институт, где-то связанные вместе, где-то разделенные по очереди. Поэтому я говорю, 1-2 шага. Но после этого начнется серьезная жизнь, игра по-серьезному. Вот к ней мы сейчас готовимся. Здесь допустимо ошибаться, допустимо глупости совершать, допустимо познавать что-то еще связанное с физическим телом, там, с окружением, с этим миром. А там дальше это все надо же применять. Нужно уже там жить, играя, ну, в серьезном таком направлении. То есть там уже за все будет очень серьезный спрос. Здесь пока еще 7-8. Ну, пока так. Александра Шанти, реплика. Увидела видение от рамок славянского радио до представителя славянского народа по всей земле и далее. Это Алексей Орлов. Благодарю тебя, благородный сын Руси-матушки. Ну, конечно, благодарю за добрые слова, однако, уверяю вас, есть более достойные кандидатуры, чем я. Ладушки, если это все вопросы, ну, тогда переходим к заключительной части нашего сегодняшнего эфира. И если у тебя есть какие-то мысли, пожелания, ты их можешь только сформировать, мне задать вопрос, людям задать вопрос, сам так поразмышлять вслух. Да, после всего сказанного сложно как-то сформировать какое-то завершающее мнение, но, на мой взгляд, сегодня было довольно полно разобрана вера. Да, полно для кого? Ну, наверное, для человека, который познающий, который хочет что-то познать, который хочет что-то изучить. И, может быть, для кого-то это будет отправная точка, а для кого-то будет все вполне понятно и ясно. Но и также любой человек, который послушает этот эфир и предыдущие эфиры, которые были по близкой к этому теме, он также найдет в каждом эфире что-то свое. Кто-то скажет, что, ну, в принципе-то, религия и вера – это одно и то же. Кто-то скажет, что все-таки вера – это что-то отдельное, что-то более полное, более широкое, чем религия. Ну, я думаю, что это мы оставим на суд каждого человека, который будет слушать наши эфиры и предыдущие, и будущие. Вот такие слова. Алексей, тут мне вот еще прислали несколько бумажек таких. Вот, если позволишь, я прочитаю, какие-то короткие ответы, может быть, да. Так, кто тогда Иисус Христос? Ответ неоднозначный. Иисус и Христос – это не одно и то же. Ну, во-первых, я всегда предлагаю русскому человеку, либо человеку, говорящему на славянском, славяно-русском языке, разновидности и каком-то диалекте, переводить все на русский язык. Вот что означает Иисус? Иисус означает имя, которое переделано с иудейского на греческий стиль. Иисус. Изначально начального имя Иешуа. Что означает Иешуа? Славящий Яхве. Ну, Иешуа – это известный персонаж, из которого вот потом греки сделали Иисуса. То есть упростили, как им там проще было произносить. Христос – это греческое слово, означающее посланник Бога, представитель Бога, помазанник Бога, являющийся для чего-то такого, что позволит людям что-то осознать. И поэтому, когда кто-то говорит «Иисус Христос одно и то же», я говорю, ну, так греческое это слово «Христос» означает просто посланец Божий, какой-то Божий для какого-то народа, для какого-то времени. И таких посланцев было огромное количество. Поэтому Иисус, конечно же, Христос, исходя из их представления греческого, это одно и то же для кого? Одно и то же для иудеев. Я, поскольку очень уважаю Иисуса, Иешуа, и то, что он делал для иудеев, вот за это я уважаю, конкретно пришел к иудеям, и сказал: ребятушки, я к вам послан. Послан только, ключевое слово, только к погибшим овцам дома Израиля. То есть к народам, относящимся к дому Израилю. Это 12 основных колен, но кто-то говорит, что 13 колено было. То есть народы, а мы читаем, если внимательно изучаем, народы, к которым он пришел, все народы, к которым пришел, относились к 12, ну, в скобочках, 13 коленам дома Израиля, которые погрязли в лжи, коррупции, насилии, братоубийстве, там, вранье, ну и так далее, и тому подобное, и которых нужно было спасать. Вот для них он был, то есть, как греки говорят, Христос по имени Иисус. То есть по-иудейски это Мессия, Иешуа. Однако, когда говорят, что он потом сказал своим апостолам, что теперь во весь мир надо нести знания, вот это серьезная ошибка. Он пришел, еще раз, только к народам Израиля, к 12, в кавычках, в скобочках, 13 родам. Это и были те народы. Поэтому, когда Иисус посылает, там, Матфея можете прочитать, да, в Евангелии, говорит: идите к народам и несите, и дальше что, да, и не берите в пояса свои ни злата, ни серебра, там, ни хлеба, что вам дадут, то, ну и так далее, да. Это говорится о том, что идите только к тем, кому я послан, кому это учение будет полезно. Поэтому, когда кто-то говорит, что ну Иисус же для всех вообще людей принес, говорит, кто, что взяли? Он изначально сказал, кому он послан, и что, если в библейской концепции мы разбираемся, вот эти 12-13 родов, это и есть те народы, которым, вот эти все народы, которым послан. Поэтому Иисус Христос, это греки называли, там, посланник Божий, это по-русски звучит, но у нас же были свои посланники, свои спасители, о которых есть предания, которые приходили в разные времена или которые существовали в наших же родах, они приходили откуда-то со стороны. В наших родах они рождались, и у них знания открывались, и они говорили: так, вот тут вот метеорит пролетит, тут луна упадет, тут наводнение будет, тут там землетрясение, так, отсюда уходим, то уходим, так, сейчас новая эта эпоха начинается, вот там прилетел там бог Перун, даже бог там или еще кто-то, вот знания, давайте их распространять. Это же у нас было, и вот много разговоров было про Радомира, который там что-то взяли, там к Иисусу засунули, чтобы адаптация произошла для славян и русов. Так что посланцев было много, вот этих Мышахов, Мессии, да, для иудеев тоже было ж много, и Христов, Христосов тоже много было для греков, но у нас же были свои. Поэтому то, что касается 12 народов колена Израилев, это ихние дела, это их семейные разборки, как они там кого взяли, куда там распяли, кто там что делали, это их проблемы. У нас есть свое. Поэтому религия какая-то иностранная меня не интересует. И поэтому там, говорит Иисус слово, уже исковерканное, и Христос по отношению к славяно-русам, я бы не стал. Так, если мир... Что-то не понял здесь. Это отражение. А, макро-микро, отражение макро, то есть вероятность того, что... Но это уже прозвучало же. Ну, в общем, это уже прозвучало. Хорошо. Я думаю, что на этой радостной ноте о том, что у кого-то свое, я уважаю. Еще раз, я... Говорит, почему ты не христианин? Вот еще раз уточню. Потому что я уважаю Иисуса и Иешуа. И я следую тому, что он сказал. Я послан только к, вот к этим самым народам, погибшим овцам дома Израиля. Я к таким не отношусь. Поэтому хорошо, молодец, пришел, рассказал, не восприняли, убили. Дальше эта история, еще раз, их семейное дело. У нас есть свое, которое ничем не меньше, ничем не хуже, а, на мой взгляд, еще более интересно. И там религия, а у нас ведическая культура. Там догмы, а у нас понимание, осмысление. Там запреты, а у нас развитие. Там разъединение, поглощение, уничтожение, а у нас объединение. Так что вот, друзья мои. Ну и еще такое маленькое подтверждение. С одним священником сидел, как-то разговаривал. Да, хороший дедушка. Вот. И он говорит как так. Ну, разговор пошел по душам. Он сидит так за чашкой чая. Говорит, ты знаешь, Алексей, вот религия, там много про религию рассказывала. Я говорю, ну да, конечно, да, здорово, отлично. И потом как-то доверительно пошла беседа. Он говорит, у меня-то есть одна проблемка, что ты посоветуешь? Как священнику советовать? Ну, да, какая? Говорит, да вот, говорит, моя внучка собирается замуж. Я говорю, ну, здорово, так, отлично. Он говорит, так и не за русского. Я говорю, а за кого? Ну, чернокожего афроамериканца. Я говорю, ну и что? Ваша же религия. Главное, чтобы он был во Христе. Он же христианин. Говорит, да. И дочка твоя христианка? Да. Ну, так в чем проблема? Это такая, знаешь, слеза такая там. Говорит, не могу это принять. Я говорю, ну, тогда ты не христианин. И он там чуть ли не разрыдался, сидит, смотрит, говорит, ну, как такое может быть? Ты как? Мы же русские люди. Я говорю, слушай, ты находишься в религии, где родов не существует. Вот если разобраться, там нет ничего про род. Там есть только про христианские вот эти вот догмы, там взаимодействия, религиозные уклады и все. И там, ну, кто во Христе, тот и все, и нормально. Вот такие встречаются на казусы и проблемы. Ну ладно, Алексей, я, в общем-то, все закончил. Благодарю, Алексей, за эфир. Благодарю зрителей и участников нашего эфира за активное участие в эфире, зрителей за вопросы и реплики. Сегодня по одному из современных календарей 9 февраля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Вера без религии возможна». Вел эфир Алексей Щербаков. В гостях у нас был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио и основатель. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, близки вам сердцу, душе, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе объединимся и сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.